Глава третья. Вниз я спустилась при полном параде. Черное атласное платье в пол, без рукавов, плечи открытые. Лаковые туфли на шпильках. Макияж смоки айс, кровавые губы, вполне себе готический стиль. Волосы завитые и собраны в узел, сколоты эффектным эгретом змеей. На шее бархатка с изящным кулоном. Алый камень в окружении кристаллов поменьше. Не рубин с бриллиантами, разумеется, но зато граненные стеклышки сверкают, как витрина под Новый год. Издалека отличный эффект. На правой руке перчатка до локтя, атласная под старину с петелькой, накинутой на средний палец. Левая рука сегодня свободная. Вообще-то перчатки ношу из-за левой, но сегодня она в антураже свадьбы. Нет нужды закрывать. Я осмотрела себя в зеркале лифта и осталась довольна картинкой. Если б не пресловутый кофр, сошла бы за гостью высокого общества. Татуировка на левом предплечье изумительно сочеталась с нарядом. Мою руку до локтя обвивали розы с мощными колючими стеблями. Они словно прорастали из вскрытой вены, из приметного длинного шрама на тыльной стороне запястья. Розы были черные, крупные. На их шипах трепетали бабочки, пронзенные насквозь, попавшие в ловушку коллекционера-садиста. В самой гуще роз, возле локтя, пел умирающий соловей, и его кровь стекала по стеблям, чтобы напитать корни. Мне тогда было очень плохо. Мне тогда было очень больно. И мне было почти никак, когда я делала татуировку, чтобы скрыть белесый рубец, памятку о предательстве и малодушии. Жаль, что у Ленки были ключи, и она меня вовремя отыскала. Я не хотела больше играть, не хотела встречаться с предателем в тесном богемном кружке музыкантов. Увы, я снова на сцене. А может, это и к лучшему. Как я могла отречься от музыки ради придурка с раздутым эго? Да он вылетел через год из Гнесинки, а я продолжаю жить и играть. К сожалению, татуировка мешала. Розы подходили не к каждому платью и не к каждому мероприятию. Приходилось прятать их под перчаткой. Но сегодня пусть все обзавидуются. Эта свадьба ломает шаблоны. Элен мой вид пришелся по вкусу. Она бережно взяла меня за запястье, покрутила, рассматривая наряд, провела большим пальцем по шраму. Бедная моя Ленка, притащившая в тот день огромную пиццу, чтобы подбодрить подругу детства, и нашедшая эту подругу в окровавленной остывающей ванне. «Все хорошо», — улыбнулась я ей без ненужных бессмысленных слов. «Ты же знаешь, давно отболела, проросло стеблями и раскрылось цветами». «Дурочка», — ответила Ленка, тоже без слов, одними глазами. «Все у тебя впереди. Играй, наслаждайся каждым мгновением и помни, что ни один мужик не стоит нашей жизни и крови». Так мы и прошли в бальный зал. Вместе, рука в руке. Гости уже собирались, их рассаживали по местам, сверяясь с банкетками на столах и длинным списком на элитном картоне. Я достала скрипку, отдала кофр. Элен села на стул в ожидании старта. Мне хотелось увидеть невесту. Но и гости в зале собирались занятные. Эдакий слет вампиров, бал сатаны в Ленинградской. Интересно, где их гримируют? А фраки они шили себе на заказ или брали на прокат в костюмерных? Почему-то казалось, что на заказ. Причем дома хранится еще с десяток, разбавленный сюртуками и тренчами. Нужно обладать особым талантом, чтобы так непринужденно эти тряпки носить, ну или въевшейся под кожу привычкой. Почему у спутниц осовремененных дракул вместо причесок на головах последствия урагана? Хотя некоторые шляпки-цилиндры Водруженные поверх начесов были дьявольски хороши. С алмазными черепами, огромными бантами и густыми вуалями, корсеты, шнуровки, чулки с подвязками, Суини Тодд и миссис Ловет, сбежавшие из далекой Флит-стрит на свадьбу к московским любителям готики. Один из разодетых вампиров неторопливо подошел ко мне. «Меня зовут Петр Иванович». Очень галантно представился он и сам ухватил мою левую кисть, почти присасываясь к ней губами. Было видно, что розы и бабочки произвели на него впечатление. «А как к вам обращаться, сударыня?» «Спасибо, хоть не Петр Ильич, везет сегодня на композиторов». «Аля», — ответила я, тщетно пытаясь выдернуть пальцы из его навязчивой хватки. Наскоро придумала псевдоним «Альберта». «Петр Иванович, отпустите мне этой рукой весь вечер играть». Жутко и неприятно до озноба пробрало от того, как он держал мою кисть и оглаживал шрам на запястье, как проявилось в холеном лице что-то плотоядное и опасное. Может, виноват был грим? Обведенные черным глаза и пухлые кровавые губы? О, простите, великодушный Альберта! Он тотчас отступился, прижал руку к сердцу растопыренной пятерней. Засмотрелся на ваше тату. Вы специально к свадьбе кололи, или это переводной рисунок? Очень красиво и символично. Ошибки молодости, Петр Иванович. Извините, мне нужно подстроить скрипку. Он рассмеялся, сделал шаг назад, вновь обретая вид респектабельного бизнесмена, не молодого, но еще привлекательного, по прихоти молодоженов, играющего в глупые игры. К нему в пару просилась модель, обвешанная бриллиантами, с ногами сразу от головы, но, увы, такой женской роскоши поблизости не наблюдалось. «Аля», — склонил голову Петр Иванович, «я хотел обсудить с вами программу. Молодые скоро приедут, у вас 10 минут на подготовку. Начните со свадебного марша Вагнера, потом пройдитесь по кинофильмам. Вы изучили вишлист невесты?» Я кивнула. Впервые на свадьбе мне заказали музыку Вагнера, а к ней приложили внушительный список из слезливо-романтичных вампирских историй вместе с песнями Queen из Горца. Сплошное веселье и позитив, необходимые в семейной жизни. «Разбавляйте Фихтером и прочей мутью, какая придет на ум. Не смотрите так удивленно, Альберта. Как видите, пара у нас необычная. Моя племянница начиталась Рамфанта и слегка поехала на этой почве. А жених настолько влюблен, что потакает глупым капризом. Знаете, что самое смешное, Аля? Развлекаются они, а платим мы. Нам бы и заказывать музыку, а? Чтобы выпить, потанцевать от души. Ладно». Петр Иванович философски махнул рукой. «Чем бы дети не тешились, лишь бы жили долго и счастливо. А где ваши ноты, Аля? И этот, как называют, Юпитер? Вам не принесли, я сейчас позвоню». «Не нужно, Петр Иванович», — успокоила я вампирского дядюшку. «У меня хорошая память. Назовите номер из списка, и я вам сыграю. Хотите?» Я действительно не жаловалась на память, если дело касалось музыки. Достаточно было один раз услышать, и я не просто играла мелодию, а перекладывала нотную запись под различные аранжировки и самые экзотические инструменты. Вот и теперь. Я ни разу не смотрела фильмы про кровососов, но прослушала все музыкальные темы и готова была повторить, переделав инструменталки под скрипку. «Хорошая память – это прекрасно», – одобрил Петр Иванович, останавливая мой порыв. Но помутневший взгляд выдал его с головой. Бизнесмен успел нарисовать картинку, как я играю ему одному, где-нибудь в Москва-Сити, в роскошном пентхаусе с видом на реку. И из одежды на мне только татуировка. Ладно, потом обижусь. не кусают кормящую руку. Почему-то в сознании богатых людей девушка-музыкант немногим отличается от эскортницы. «Альберта», — вновь подал голос вампир, справившись с горячей фантазией. «Сегодня я ваш дирижер. Старайтесь следить за моей рукой. Я дам вам знать, когда музицировать, а когда на время прерваться или играть потише». «Будете крутить регулятор громкости?» — не удержалась я. Бизнесмен одобрительно улыбнулся, снова бросил взгляд на тату и ушел встречать молодых. А я едва не забыла про Вагнера, с любопытством разглядывая невесту. Она была хороша, нереально красива. Белые волосы под черной фатой создавали иллюзию негатива. Длинные ноги, чулочки в сеточку, высокие сапоги на платформе, поднятая корсетом грудь. Рядом с ней жених казался каким-то серым, невзрачным, самым обыкновенным парнем, урвавшим счастливый лотерейный билет. Фрак, кружевная манишка, на лице минимум грима и настороженный взгляд, будто кто-то вот-вот отнимет сокровище, выдернет прямо из жадных пальцев. Какая любопытная пара. Петр Иванович дернул плечом. Я опомнилась, вскинула скрипку. Зазвучал лиричный марш Вагнера из оперы «Лоенгрин», и гости заторопились к столам. После марша, почти без паузы, я взрезала танго смерти, не обращая внимания на жесты беспокойного бизнесмена. Я обожала эту музыкальную тему, плевать мне было на все указания. Невеста схватила жениха за руку, потянула парня в проход. И своевольная танго обернулась их первым танцем в роскошных декорациях бального зала. Свечи горели, хрусталь сверкал, мелодия обвивала колонны. Я творила музыку и их судьбу, отдаваясь танго, растворяясь в нем. Лишь в укромном уголке души зародилось сочувствие к несчастной невесте. Как же ненавистна ей эта свадьба, если мысли о смерти рождают танец. Петр Иванович качнул головой, признавая мою импровизацию, и пригрозил предупредительно пальцем. Я согласилась, прикрыв глаза. Дальше лишь по его указке. Мне подумалось, что подчиняться ему – верный способ не наделать ошибок и не ухудшить нелепый сценарий. Отчего-то мысль о подчинении показалась хоть и глупой, но довольно приятной, будто вместо бархатки на шее проявился шипастый ошейник. Я сыграла еще пару мелодий и сделала паузу в сете. Ради речи родителей, от души поздравлявших молодоженов. Если я правильно поняла, им дарили шикарную квартиру в центре и Мазерати последней модели. Чтоб я так жила, господа. Потом на сцене солировал тенор, певший арию «Демона». Снова я под звон бокалов и вилок, на песне из кинофильма «Горец» про живущих вечно и лишенных любви, невеста опасно заблестела глазами, и Петр Иванович делал жест, приказывая сменить композицию. Так сказать, переставил пластинку. И я снова ему подчинилась, хотя всегда растекаюсь в желе от звучания «Who want to live forever». Но в самом деле, зачем добивать и без того несчастную девушку? Потом себе дома сыграю. Постановку неизвестной мне труппы я не стала смотреть. Там был склеп, и вроде как гроб, и любовь до гроба, само собой. Я с удовольствием отошла к колонне, давая отдых спине, и мечтала лишь об одном – как сниму проклятые шпильки. Насладиться покоем мне не позволили, почти сразу ухо коснулся шепот. «Вы такая умница, Аля. Это редкое сочетание артистическая натура и понимающая душа. Только это безделица...» Шеи коснулись жадные пальцы, как будто хотели сомкнуться на горле вместо черного бархата. «Вам совсем не идет. Вы должны носить настоящие камни». «Да, возможно», – прошипела я и торопливо вышла из зала на свежий воздух к Элен. Свои 10 минут перерыва я хотела провести на свободе. Ленка выглядела напуганной, даже загнанной, будто за это время успела решить кучу проблем, но на пятки уже наступали новые. «Как там у вас?» – спросила она, когда я упала на ступени лестницы и скинула чертовы туфли. «Хоть в бальном зале, надеюсь, порядок». Девушку выдали за нелюбимого, а в целом пока идет гладко. «А фиг с ней, Алька, это их проблемы. У меня вся гостиница взбунтовалась, постоянно что-то ломается, хлопает, бьется, рвется. Недовольно старушка сталинская бунтует, норов показывает. Электронные ключи не работают, лифты стоят, а в них люди». Бармена ударила током кофемашина Аля. Одного из гостей обварила в душе, скорая приехала, и что ты думаешь? Врачи тоже застряли в лифте. «Оу», – прониклась я, – «ну, в этом плане у нас все спокойно. Готика, свечи, танцы. Счастья нет, но это фигня. Ладно, пойду дальше лобать. Пожелай мне удачи в бою». Элен махнула рукой и сбежала. Я не стала рассказывать очумелой Ленке о том, что на свадьбе ожидается гость, который никого не обрадует, и о том, что ко мне пристает мерзкий тип. Так отстойно, что хочется вымыться с хлоркой. Зачем добивать подругу? Я вернулась к концу представления. В самый эффектный момент, когда главный герой нехитрого действа, вампир, ну кто же еще, поднимает к небу кровавую чашу и пьет за счастье молодой пары. Мне оставался самый маленький сет, 4 простые композиции, а потом мое место займет квинтет, и под их нетленки начнется бал. Я же свалю в свой неубранный номер, упаду на застеленную кровать или сразу отправлюсь в душ, потому что хмельной Петр Иванович меня запачкал алчными взглядами. Он вальяжно развалился за столиком, оказалось, что стоит за спиной, все сильнее сжимает пальцы на горле, и в голове раздается шепот про драгоценности яхты, про красивую недолгую жизнь. «Почему недолгую?» – испугалась я, очнувшись от сладких видений. И мерзавец сразу отвел глаза, поднимая бокал за невесту. Напоследок я оставила Вагнера, но гостям уже было на него наплевать. Изысканная антуражная готика успела смениться русским весельем. За столами шумели, спорили, обсуждали какие-то сделки, сплетничали и целовались в засос. Невеста почти успокоилась, почти смирилась с замужеством, зашептала что-то на ухо мужу, а тот и рад придвинуться ближе. Сыграя я сейчас композицию Шнурова, элита внимания не обратит, даже подхватит с пьяным азартом, подпоет полный текст без цензуры. Но я работала не для них. Почему-то стало отдельным кайфом играть Вагнера в Ленинградской, будто срастаясь с ней через музыку, вплетаясь душой в этажи высотки. Вагнер в церковных интерьерах гостиницы звучал удивительно хорошо, и мне хотелось продолжить, продлить. Я очнулась от тишины, охватившей готический зал. Будто кто-то выключил звук, но не мой, остальных гостей. Петр Иванович замер, подняв вверх ладонь и забыв ее опустить. Все молчали, но смотрели не на меня. На нежданного гостя с огромным букетом, обвязанным черной лентой. Сотни белых роз, не меньше. Как он их держит в одной руке? Как их вообще можно держать? Впрочем, у парня сильные руки. Кому это знать, как не мне? Он был в черном, что называется Total Black. Застегнутый наглухо тренч с черными эполетами, узкие брюки, ботинки, бархатный бант, собравший волосы в низкий хвост. Идеальный вариант на поминках, вызывающий даже на готической свадьбе. На его фоне белые розы смотрелись до одури дерзко, будто пробоина в образе, будто царапина в заливке тушью. Все смотрели на парня. Гости, невеста, резко отпрянувшая от жениха и вскочившая из-за стола. На него во все глаза пялилась я. Парень не разменивался на толпу. Его взгляд пробивал мое сердце, изучал концертный наряд с усмешкой, обидной до неприятия. Грик смотрел лишь на меня.